Глава четвертая. Все разъяснилось на другой день к вечеру. «Едут, едут!» — завопили с вала, перебивая друг друга мальчишеские голоса. И все, кто был дома, женщины, отроки, старики, побросав дела, поспешили к воротам. В избу к Мираве заглянула Риманта, взятая в Тархан-городец из дальнего галяцкого рода, жена Братилы. Обе, будучи чужими здесь, они с Миравой дружили, хотя Риманта была лет на 12 старше и уже имела двух дочерей-невест, Свайону и Вилту. «Наши! Это наши!» — воскликнула она. «Наши воротились! Пойдем скорее!» На валу собралось столько народа, что иных чуть не столкнули наружу. «Да что ты меня пихаешь?» вопила невесть кому тетка Чернава и цеплялась за соседок. Мирава и Риманта не полезли в толпу, а прошли между исп к краю площадки, откуда была видна часть дороги по берегу Упы. Вот они. С этого места они лиц различить не могли, но конная дружина шла спокойно, без боевого снаряжения, люди и кони выглядели невредимыми. «Вроде целы все», — выдохнула Риманта. «Палдие с Диевием!» «Спасибо богам!» У Миравы отлегло от сердца. Они вернулись. На вышедших из боя и спешащих оружники не походили, а значит, ничего страшного не случилось. Разглядеть Олерода ей не удалось, но тревоги отступили и показались глупыми. Невидимый волк попятился и исчез. «В самом деле, откуда здесь бахмиты?» Сейчас она узнает, кому там приснился такой нелепый сон. За валом раздался звук рога. Дружина возвещала о своем возвращении. Первым въехал Ярдар. За ним знаменосец Вихря со стягом на высоком древке. Длинное строение общей конюшни стояло в дальнем конце города, над ручьем. Мирава смотрела, как отроки спешиваются и заводят лошадей, и, наконец, увидела Олерода. И он, и Веприк были целы. Терпеливо она ждала, пока он подойдет к ней, но еще до того услышала слово «русы». «Русы! Русы!» — повторяли в толпе. Раздавались удивленные крики, даже смех. Но опасности нет, это уже было ясно. «Возвратились те русы, что ходили на Хазарское море», — сказал Олерод, когда, наконец, подошел к ней и обнял. «Те, Олеговы, из Киева». «Это их приняли за бахмитов?» — удивилась Мирава. «Как такое могло быть?» «Русов здесь видели каждое лето и не путали с другими». «А вот так и приняли», — Олерод засмеялся. «Ты бы их увидела, тоже бы подумала. Скоро увидишь». «Где они?» «Идут за нами». Ярдар зазвал их князя погостить. «А кто их князь?» За 3 года Мирава позабыла, кто возглавлял то войско. «Сын Олега Киевского, да?» «Нет», — Олерод слегка переменился в лице. «Олегов сын погиб», — они сказали. «Их теперь ведет князь Амунд из Плеснецка». «Это где?» — такого города Мирава не знала. «За Днепром где-то», — Олерод махнул рукой в невообразимую даль. «Но там, сказывают, тоже русы сидят и свое княжение имеют, и вот это их князь и есть». «Неужели не помнишь Амунда? Он ростом с избу». Великана князя Мирава помнила. Он был такого роста, что плечи иных мужчин были ниже его пояса, а маковки у подмышки. Но увидеть его снова ей удалось не сразу. Уже к ночи, пока длился долгий светлый вечер, русская дружина прибыла к Тархан-городцу и раскинула стан на дальнем лугу. Из городца были видны лишь крайние вежи, дым костров и смутные фигурки, идущие из леса с охапками сушняка. Сам Ярдар не знал точно, сколько там людей. Более 1500, как сообщил ему князь Амунд, а значит, в 5-6 раз больше, чем жило в Тархан-городце, считая жен, детей и стариков. Такая близость чужого войска не дает спокойно спать, даже если оно враждебных намерений не имеет. Амунд заверил в этом Ярдора, когда они встретились на реке за переход отсюда, и обещал Веденецкой волости безопасность, если здешние жители не тронут русов. Да и кто бы захотел их тронуть? Но более Ярдор и дружина пока ничего не знали, и всех томило любопытство. Ведь 2 лета назад на Дон прошло куда более крупное войско, и вождей высокого рода в нем было больше. Где же остальные? Неужели 3/4 ушедших так и сгинули за морем? «Да они не зря сходили-то», — делились оружники, видевшие волынских русов вблизи. «Их с чего Велимир за бахмитов-то принял? Они все в бахмитском платье, в багдадских кафтанах шелковых». «Прям уж все», — усомнился Хельф. 1500 в багдадских кафтанах? Да их, поди, в самом Багдаде столько нет». «Сходи, старинушка, погляди». Небрега потыкал пальцем через плечо в сторону бужанского стана. «А они еще загорели все, что твои караваи ржаные. На вид бахмиты и есть, а поговорить, расспросить, что за люди да откуда, в Честове не посмели знать». «Да и лодьи не пустые у них», — подхватывали другие. «Я у одного сам серебряную чашу видел». «Вот такая!» — братила показал руками. «А запястья у всех? И гривны?» На другой же день Ярдор, посовещавшись с матерью и Хастоном, решил устроить пир для князя Амунда. С приглашением был отправлен Олерот, как человек видный и красноречивый. Мирава достала ему хазарский праздничный кафтан из беленого льна, отделанный полосками красного шелка с золочеными пуговками на левой стороне груди, крытую голубым шелком шапку. Может, эти русы и одеты все в гурганские кафтаны по 50 шеллигов, но пусть не думают, что здесь, в Тархангородце, живет чищоба домотканная. Мирава и радовалась, что именно Олерот выбран послом к настоящему князю дальних земель, и немного тревожилась. Но гнала прочь эти мысли, видя, что Олерот ничуть не встревожен, а напротив весело улыбается, предвкушая любопытные встречи и знакомства. С ним были посланы еще 10 отроков помоложе и даже стяг Ярдора, в знак того, что посланец выполняет поручение воеводы. Все были хорошо одеты, тщательно причесаны, подпоясаны кожаными поясами с литыми хазарскими и варяжскими пряжками. Оружие никто с собой не брал. Вместе с другими Мирава вышла на вал посмотреть, как Олерот отправляется в недолгий путь. Возглавлял шествие отрок Ждан с дудельным рогом. Потом Олерот, ради важности, верхом на веприке. За ним Лемтур, сын Риманты, нес стяг. Остальные потрое в ряд шагали позади. Мирава поджала губы, чтобы не улыбаться. Сейчас Олерот никакому князю не уступил бы, как ей подумалось. Звуком рога, давая знать о появлении посольства, тархановцы вступили в русский стан. Большого впечатления их прибытие не произвело. Русы занимались своими делами, кто сидел у костров, где-то в котлах что-то варилось, кто плескался в реке, кто стирал одежду, а большинство просто спало под пологами шатров и шалашей или в тени кустов на опушке. Эти люди пришли из-за дальнего моря. Они провели в дороге уже почти 3 лета, зачастую сражаясь. И ни Веденецкая волость, ни ее жители им не казались любопытными. Сами тархановцы тоже привыкли видеть у своего порога самых разных людей, но эти были особенными. Даже сквозь ленивое безразличие чувствовалось, насколько опасны могут быть эти люди. В самих их лицах угадывалось нечто чуждое. Чуждое мирному и размеренному домашнему укладу, постоянная готовность к столкновению, к защите или нападению. Все это были крепкие мужчины, жилистые, ловкие, отмеченные шрамами, более свежими или уже старыми. Больше всего Олероду не нравились их глаза, спокойные, сосредоточенные и безжалостные. Улыбаясь им, он и сам не терял бдительности. Это было все равно, что идти сквозь стаю сытых волков. Вроде бы у них нет причин на тебя наброситься, но хищник и есть хищник. При нем не зевай, а лучше убирайся во свояси. Эти люди жили вне законов и правил. У них действовали одни законы, их собственные, только для себя. И все это делало их чужаками из чужаков, неподвластный дому, становится обитателем той стороны, опасным, как живой мертвец. Однако встретили посланцев мирно и проводили к огромному шатру, где отдыхал с дороги князь Амунд. Когда-то этот шатер, сшитый из плотной шерсти, был белым, но за годы похода приобрел серо-бурый цвет, на ткани виднелись заплаты, из чего попало, грязные пятна и даже подпалины. От него веяло плесенью, и Ольрат мельком подумал, что постоять на жарком солнце ему пойдет на пользу не меньше, чем его хозяину. Амунд лежал на груди сена, принесенной слуга и покрытой персидским ковром. При виде гостя он лишь приподнялся на локте и кивнул. Убранство шатра составляли разложенные по земле кошмы и ковры. У стен стояли большие деревянные лари, запертые на настоящий кованый замок. Бросив на них взгляд мельком, Ольрат оценил хорошую работу, надежные петли, ручки и сами замки. Подумал, что в них-то и хранится княжеская добыча. И тут же увидел ее. На кошмах стояли несколько серебряных узорных чаш и блюд, даже с позолотой, а среди них удивительный сосуд из светлого серебра, круглый, на подставке, похожей на перевернутую чашу, и с длинным узким носиком. На боках его, на позолоченном поле, вычеканены были изображения людей, всадников, хищных птиц. Отчаянно хотелось рассмотреть получше такую дивную работу. Даже у Ярдора не было ничего столь роскошного. На кошмах раскинулись четверо здоровяков, видимо, телохранителей, и каждый в самом деле был в гурганском кафтане, распахнутом из-за жары. Сорочек под кафтанами не имелось, что придавало этой роскоши диковатый вид. Но все это Ольрат оценил лишь мельком. Сильнее всего взгляд притягивал хозяин шатра. Даже когда он лежал, было заметно, насколько он превосходит обычных людей. В нем было 4 локтя росту. Длинное лицо с резкими чертами и сломанным, искривленным носом, густые черные брови, резкие морщины на щеках, заросших русой бородой, придавали ему вид почти нечеловеческий. Так мог бы выглядеть лесной хозяин, прими он облик чего-то среднего между деревом и человеком. На нем тоже был кафтан из светлого шелка в мелкий бледный узор, не самого свежего вида и расстегнутый. Среди темных волос на обнаженной груди виднелась серебряная пластинка, покрытая руническими знаками. В этих знаках Ольрат не разбирался, но обратил внимание, что пластинка и плетеная цепь совсем почернели. Это означало, что немало зла оберег принял в себя, чтобы не допустить к владельцу. Требовалось крепкое сердце, чтобы не растеряться перед этим волотом, но Ольрат быстро взял себя в руки и почтительно поклонился. «Будь цел, князь Амунд», — по-славянски начал он. Было сомнение, понимает ли этот язык князь Западной Руси, но его языком Ольрат владел слишком плохо. «Отвоего от наших, Ярдора и Хастена, прислан я с поклоном и речью к тебе, а зовут меня Ольрат, Ратияров сын». «Ты сам из русов?» Амунд приподнял бровь, услышав это имя, и еще раз окинул взглядом смугловатое лицо Ольрада, его южные черты и хазарскую серьгу. «У меня телохранитель тоже Ольрат». Он кивнул на одного из здоровяков, растянувшихся на кошмах, и тот ухмыльнулся. По-славянски князь Плеснецкий говорил свободно, только выговор его отличался от здешнего. Голос у князя Плеснецкого оказался низкий, густой и звучный. «Нет, господин, род мой от хазар идет, от удалова Илман-Патара, отрока хазар-тархана. А у деда моего, Гремебора, был побратим Рус. По нему и строю моему, и мне имя нарекли». «По тебе видно. Сядь». Амунд кивнул ему на ковер перед собой, видимо, не желая, чтобы посланец над ним нависал и загораживал свет снаружи. «С чем прибыл?» «Воеводы наши, Ярдор и Хастен, с дружиной своею просят тебя к нам в городец на пир, к хлебу соли. Пиво и меда попить, добрую беседу повести. Хоть пора нынче и не самая изобильная, а чем честного гостя угостить, найдем». Амунд ответил не сразу, а как будто призадумался, покусывая длинный высохший стебель травы. Олерот почти смутился. Неужели Тархан-городец ему не хорош, чтобы он и пиво с ними выпить не желает? «За приглашение благодарю», — ответил Амунд, помедлив. «Да не знаю, уместно ли мне с вами меды распивать». «Хоть воеводы наши и не княжеского рода», — начал Олерот, почувствовав себя оскорбленным на родной Тархан-городец, но не подавая вида. «Однако дело свое делают честно, и у добрых людей славу добрую имеют». «Дело не в славе». «Не в вашей славе», — добавил Амунд. Олерот ждал продолжения, не понимая его. «Вы тут и не ведаете, поди». «Что?» Амунд провел рукой по гладко зачесанным назад и заплетенным в косу длинным волосам. «Кто господин воевод ваших? Кому дань даете? Кому служите?» «Слуги мы Хакан Бека Аарона. Он владыка волости нашей. Ему дань даем, его мы-то собираем, и от него за службу награду свою имеем. С тех пор повелось, как по велению Языки и Бека привел пращуров наших из северской земли, Хазан-Тархан, и здесь при Волоках поставил». «Не доходили до вас вести, какое боище на Итиль-реке случилось?» «Боище? На Итиль-реке?» Ни о чем таком в Тархан-городце не слыхали, и у Ольрода будто комар заныл в душе. То было предчувствие неведомой беды. «Как вышли мы с моря Хазарского и встали близ Итиль-реки», — неспешно начал Амунд, — «послали к тому Аарону Беку. Выдали ему половину добычи, как уговорено было. А через день напал на нас врасплох Бек с конными своими бахмитами. В один день 1000 человек без малого порубили. На другую ночь снова пришли. И конные, и пешие. Сам я с ними бился с дружиной моею. А в ночь, как нам отплывать, пришли они снова. Грим Конунг, сын Хельги Киевского, в ту ночь сгинул. И с ним 200 дружины его из Киевской Руси. Ушли я с моими людьми, да северные русы, люди Олова. Однако и они сгинули, пока от того боища к переволохе на Ванаквисль пробирались. Видно, догнали их хазары и порубили тоже. Нас самих порубить хотели. На переволоке наслали на нас буртасов целую орду. Сам я с их бойщиком бился и едва одолел, а то и мне бы смерть там пришла, и дружина моя бы без добычи и без чести осталась, а то и саму жизнь бы изранила. А коли вы Хазарского Бека слуги...» Олерот невольно сглотнул, осознавая, что это значит. Непонятно почему, но эти русы — кровные враги Бека. Стало быть, и тархановцев — его слуг. А он, о том не ведая, забрался в самую глубину их стана, в княжескую вежу, и 4 телохранителей, лежащих будто псы на полу, только и ждут знака от своего господина. При нем же всего 10 отроков, да и те безоружные. Но тут же страх за себя смыло другой мыслью. Да и выберись он из стана невредимым. Дальше что? Разве можно завалом Тархан-городца скрыться от целого войска? Олерот едва не задрожал, кожей ощутив, как беззащитна вся веденецкая волость перед множеством враждебно настроенных русов. Что сможет их полусотня против 1500 воинов, из которых каждый, пожалуй, благодаря своему опыту, стоит 2 здешних? Да они сметут и Тархан-городец, и всю волость, от больших и малых селений останутся дымящиеся обгорелые развалины. Дождались гостей на свою голову. «Ты ступай к своим воеводам, — прервал его лихорадочные размышления Амунд. «Передай им, что я сказал, и пусть решают, уместно ли нам меды распивать. Что не решите, я вас не трону, коли будете умны. Мне у вас тут добычи и славы не искать». «Благо тебе, Буди!» Ольрат поклонился, стараясь не выдать, как потрясен. Из шатра он вышел с таким чувством, что на каждом шагу земля может под ним просесть, и он рухнет в бездну. И ладно бы сам, а то всей волостью вместе. Ни слова не говоря отрокам, он уселся на веприка и тронулся через луг обратно. Проводив взглядом выходящего гостя, Амунд прикрыл глаза и снова вытянулся на ковре. Наконец-то, после 2 месяцев пути вверх по Итилю и Дону, после утомительного перехода через Переволоку, они достигли края хазарских владений. 1500 человек из 6. Сколько-то пало за Хазарским морем, хотя тамошние потери были меньше тех, что войско понесло за 3 дня на Итиле, лишившись к тому же своего главного вождя Икиян, победителей Миклагарда. Куда-то сгинули северные русы со своими молодыми и бойкими вождями, Годредом и Свенельдом. Только он, Амунд Плеснецкий, сумел вывести из хазарских владений своих людей, Бужанскую Русь, а еще ратников полян, Радимичей и той части северян, что платила дань Хельге Хитрому. Он мог гордиться силой своей удачи, спасшей от гибели его самого и всех этих людей. Но после всего пережитого, после поединка с тем толстяком, чье имя он давно забыл и про себя звал хомячей мордой, Амунду не хотелось без большой нужды испытывать свою удачу. Даже добрым норнам надо дать отдохнуть. Под полог шатра просунулась голова, а потом и туловище, когда-то весьма объемное, но после испытаний последних лет изрядно похудевшее, отчего казалось, что тело и круглое лицо воеводы Радимичей Жизнамира взяты от разных людей. Амунд улыбнулся про себя. Еще за Хазарским морем Жизнамиру однажды прилетела стрела в самую задницу, и от нее остался длинный шрам. Об этой ране говорили со смехом, хотя доблесть в сражениях Жизнамир являл самую нешуточную. «Как ты? Не спишь?» Распрямившись, Жизнамир утер пот рукавом. Синяя шелковая шапочка, довольно замызганная, сидела на самой маковке. Темно-русые кудри, мокрые от пота, прилипли к низкому лбу. «Слыхал, у тебя гости были из местных. Что говорят?» «На пир звали», — ответил Амунд, вертя в пальцах серебряную пластинку с вырезанными рунами, которую носил на шее. Руны заклятия были запутаны так хитро, что разгадать их смысл не сумел бы никто, кроме Одина. «Присядь пока». «Да я б сходил на пир». Жизнамир привычно уселся на ковер, скрестив ноги. «Хоть меда выпить настоящего, да каши поесть, чтобы обычная баба в печи протомила. Снится мне эта каша. И вот сделаешь сверху ямочку такую, и туда маслица коровьего». Он вздохнул, а Амунд улыбнулся, прищурив глаза, так что солнечный свет расплывался под ресницами. Ему нравился толстяк Жизнамир, и не столько сам по себе, а больше потому, что наводил на мысли о его племяннице, дочери Хельги Хитрого. А Брюнхельд золотистый, как этот солнечный свет. Амунд не сомневался, что она его помнит. Он не из тех, кого легко забыть, однажды увидев. Но ждет ли новой встречи, как ждет ее он сам?